Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта? Да, конечно. Хорошо, пойдемте. Простите. Ну что, пропадет, пожалуйста. Мне надо идти. Еда, обед. Приготовь шпинат. И картошка вся разварилась. Пожалуйста, Джеймс. Да, пойдем, я помогу. Ну так, пойду и я. Поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их в пианино. Я тоже пойду. Одну минуту, мисс Кейсел. Да, слушаю вас. Прошу вас, не уходите. Но... Может быть, вы присядете? Хорошо. Так что же вам угодно? Позвольте, я сяду рядом. Ну, пожалуйста. Я хотел бы получить от вас некоторые сведения. Что вас интересует? Полное имя, пожалуйста. Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэлл. Кэтрин? Так, адрес. Вилла Марипоза, Золотая сосна, Мальорка. Это в Италии? Это остров, испанский остров. Понятно. А ваш английский адрес? Лиденхолл-стрит, банк Моргана для передачи мисс Кейсуэлл. Другого английского адреса нет? Нет. Сколько времени вы находитесь в Англии? Неделю. А где вы остановились? Отель Лэдбери, Найтсбридж. А что вас привело в Монксвилл Мэннер, мисс Кейсел? Мне захотелось деревенской тишины. Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь? Пока не сделаю того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец. Вы не ответили на мой вопрос. Простите? Ради чего вы сюда приехали? Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на палец. Так ради чего вы сюда приехали? Но я право не понимаю, почему я должна отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело. Все равно, мисс Кейсел. Не будем спорить. Разрешите узнать, сколько вам лет? Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года. 24? Вы думали, что я выгляжу старше, это верно. Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас? Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей. На Мальорке? Да, на Мальорке и в других местах. Вы родились за границей? Нет, я уехала из Англии, когда мне было 13 лет. Вы знаете, мисс Кейсел, я никак не могу вас понять. А это важно? Не знаю. Что вы делаете здесь? Кажется, это вас беспокоит. Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет? 12-13, около того. Тогда ваша фамилия была Кейсуэлл? Это моя теперешняя фамилия. А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте. Что вы стараетесь доказать? Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию.